422. Матерь Агни-йоги. Мы живем яркой, красочной, наполненной жизнью, но труды наши, работа наша, заботы наши текут не о себе. О себе не приходится думать, ибо малому «я» нет уже места в тех сферах, где мы проявляем активность свою. На ключе любви разыгрывается великая симфония жизни, и, несмотря на непомерное напряжение, радостью и устремлением переполнено сердце, и нет слов, чтобы передать ощущения эти.